«Неприкасаемые!» Кротов отвернулся и поднял воротник ватника. С реки потянуло вечерней свежестью. У пролома в стене началось оживление, донеслись женские визгливые голоса. В стайку цветных халатиков вклинились темные пятна мужских ватников. «Расставим все по своим местам, Журавлев!» Голос Кротова стал резким. «Кто вы и кто я? Вы – опер-неудачник, выброшенный на обочину жизни и так и не нашедший себя. Иначе бы вы не взялись за ремесло, от которого однажды нашли мужество отказаться. Я – человек, сумевший вылезти из могилы и вновь научившийся жить. Меня можно убить, но переделать уже нельзя. Раз за разом я буду вставать на ноги и жить дальше. Здесь или где угодно – я останусь самим собой. С этим придется считаться. Далее. Я ни на йоту не отступил от заключенного со мной договора. Надеюсь, вы понимаете, что перенестись из Лефортовской камеры в этот богом забытый уголок бесплатно нельзя. Я сделал свое дело и получил за это жизнь. Жизнь маленького человека на маленьком острове среди психов и блудливых медсестер. И на том спасибо. Ваше появление означает, что кому-то я опять стал нужен. И этот кто-то достаточно могуществен, чтобы иметь доступ к вашим прошлым делам, иначе бы он вас не нанял. И сидит достаточно высоко, чтобы быть осведомленным о сути заключенного со мной договора. Иначе он не смог бы добыть мой адрес. Отвечать за нарушение договора будет он. С меня взятки гладкие. Я человек подневольный. Кстати, кто этот герой нашего времени? А с кем вы заключили договор в Лефортове? Ударил в ответ Журавлев. С ума сошли? Естественно, не скажу. Кротов дернул головой, словно за воротник попала холодная капля. Вот и я не скажу, кто меня нанял. Работать будете со мной. Да, конспираторы. Фактически он предлагает мне работу. Так? Кротов резко повернулся и посмотрел в лицо Журавлеву. Допустим. Так, без допустим. Он предлагает мне работу. А Кротов никогда не работает даром. И на чужих условиях. Условие первое. 7% отдела. Условие второе. Оно не обсуждается. Гогу Осташвили, а именно это имя вы чуть не назвали мне тогда в Лефортове, вы оставляете мне. За жену и детей я из него жизнь выдавлю по капле. С Гогой понятно, но 7% это же бешеные деньги. Вы не поняли меня, Журавлев, усмехнулся Кротов. Я понимаю, что для вас все, что больше оклада опера, относится к большим деньгам. И обсуждать с вами этот вопрос я не намерен. Просто передайте мои условия тому, кто вас послал. Кротов, вы же знаете, я всегда брал 10%. Если я правильно понял, некто решил с моей помощью повалить Гогу. Операция принесет бешеные деньги. Тут я с вами согласен. Здравый смысл требует увязывать процент с объемом прибыли. Поэтому мое условие 7%. Из них 1,5 я предлагаю вам. Что скажете? Перекупаете? Удивился Журавлев. Да бросьте вы, Кирилл Алексеевич. Можно же раз в жизни не быть дураком и не таскать каштаны из огня для дяди за благодарность в приказе, а говоря по-русски даром. Я беру вас в дело. Неужели непонятно? Предлагаю стать партнером и обещаю нормальные деньги. Вы, надеюсь, понимаете, такие предложения Кротов делает далеко не каждому. Что потребуете взамен? Ничего особенного. Обычной партнерской лояльности. Вы же не опер-вербовщик, а я не припертый к стенке цеховик. Между нами не должно быть грязи. Только партнерские отношения. А если я откажусь? Значит, вы дурак, и иметь с вами дело я не намерен. Или ваш новый хозяин посулил вам больше? Ну тогда дураком оказываюсь я. Потому что поверить в такое, будучи в здравом уме, невозможно. Естественно, условия нашего соглашения должны остаться между нами. Идет? Думать будете в дороге. Скоро отходит катер. У мужиков проблема с горючкой. В следующий раз могут заявиться через неделю. Передайте все хозяину. Если согласны на мои условия, приезжайте. Нет, ну, бог вам судья. Выходите из дела, пока не поздно. Оно не для вас. Кротов, вы хоть понимаете, что последует, если я передам весь ваш бред? Не давите, Кирилл Алексеевич. Не прошло в Лефортове, не пройдет и здесь. Я проверяю вас и вашего хозяина. Серьезный человек поторгуется и попытается сбить цену. Несерьезный пошлет сюда ребят или даст команду главврачу посадить меня на иглу. Как вы поняли, я ничего не боюсь и ко всему готов. Учтите это на будущее. У пристани на другой стороне острова протяжно загудел катер, созывая задержавшихся посетителей. Стало совсем темно, и Журавлев, прикурив от дрожащего на ветру огонька зажигалки, не сразу разглядел, что Кротова уже рядом нет. «Я его сделал», — сказал сам себе Журавлев. «Как ни крути, а в дело Крот пойдет. Это главное. Подсидерцеву нужен был результат, он его получит. Остальное — мое дело». Он достал из кармана диктофон, щелкнул кнопкой, курил, щурясь на темную воду. Маленькая кассетка перематывала пленку, стирая запись. «В старые дела пускать Посидерцева нельзя. С Кротовым не все так просто. За ним стояли и, возможно, стоят серьезные люди». И он не преминул это обыграть. Подсидерцев может ухватиться за эту ниточку и до поры заморозить операцию. А мне нужны деньги. Не мне лично, а семье. Крота я раскалю сам. Время для этого будет. Вот тогда можно выходить на Подсидерцева с предложением о перспективной игре. Похоже, на старости лет ты влезаешь в большую политику, да? Он тихо хмыкнул. А к черту, терять уже нечего. Глупо умирать дураком. Случайности исключены. В келье стало совсем темно, только светило синим вечерним светом острая арка окна. Она провела жарким языком по его губам. Витюш, а губы у тебя стали твердыми. Скоро вообще превратишься в аскета. Губы в ниточку, взор орлины, сердце лед. Как знать? Он осторожно выгнулся, достал со стола пачку сигарет. Обряды инициации бывают разными. Кого испытывают огнем, кого льдом, кого землей. А тебя чем шарахнул по мозгам Мещеряков? Виктор, женщину не обманешь, ты стал наполовину чужой. Долго не виделись, Виктор прикурил сигарету. Нет, не это, она приподнялась на локте, взяла у него из губ зажженную сигарету. Зачем тебе знать? Слушай, мы разошлись, каждый выбрал свою дорогу и пошел по ней. Не смогли идти вместе, значит, не судьба. Но разве это делает нас чужими? Он промолчал, раскурил новую сигарету. Тихо, как у вас, сдуреть можно. Надеюсь, наших стонов психи не слышали? Не слышали, они в другом крыле, а стены из танка не прошибешь. А они не буянят? Пока нет. «До полнолуния еще неделя», — ответил Виктор, думая о своем. «Тихо, аж на уши давит». Она вскинула голову, но он свободной рукой опять опустил ее себе на грудь. «Раньше психушки называли домами скорби. Знаешь почему?» — прошептал. «Нет, здесь конец всему. Дальше пустота, бездна. Эти люди не больны. Они заглянули в бездну. И она навсегда опалила их разум. Они скорбят по концу всего, что мы считаем бесконечным возобновлением. Дальше жизни нет. И они это знают. А что, есть другая жизнь. Но там нет места для нас. Тихо помешанные живут на пограничной полосе. Буйные, пока есть силы, пытаются прорваться в ту или иную сторону. Раньше это знали, хотя слово «психиатрия» еще не придумали. Считали, что человек, заглянувший в бездну, навсегда потерян для этого мира. Но его скорбящей душе открыто многое, что не дано простым смертным. Поэтому и привечали юродивых, сумасшедших и шаманов. И Мещеряков подвел тебя к бездне. Нет бездны, есть пустота, конец и начало всему. Можно всю жизнь расти от единицы до девяти, «Не поняла». Настя подняла голову и заглянула в его бледное, отрешенное лицо. «Нумерология. Тайная наука древних». Он закрыл глаза и улыбнулся своим мыслям. «Школьная арифметика. Полный тайн и открытий. Единица. Знак самости. 5. Приземленный человек. 6. Познавшая смерть как часть бытия. 9. Венец развития. Проходим все эти этапы от 1 до 9 обратно. И так до бесконечности, сложения, вычитания. И лишь стоит приписать 0, как 1 становится десяткой. 0 – это и есть пустота. Соединение с пустотой переводит тебя в новый разряд. Вместо бесконечного прибавления и убывания количества – постоянный, качественный рост. Чем больше нулей, тем больше преодоленных состояний пустоты. Господи, так же свихнуться можно!» Она схватила его за плечи. «Витька, не говори так, как живой мертвец!» «Глупая!» — усмехнулся он. «Познавший пустоту способен на то, что смертные считают чудесами. Он может проходить сквозь стены, летать по воздуху, переходить с уровня на уровень. Это смерть. Проделавший это хоть раз становится бессмертным на низшем уровне. Все так просто». «Да, ребята, вы тут не скучаете». Настя встала и, зябко поежившись, прошла к окну. «Зато я многое знаю». Виктор приподнялся, чтобы лучше видеть чернеющую на фоне арки фигуру. «Да иди ты, Витька, знаешь, только не летаешь». «Серьезно?» Теперь его голос стал опять живым. «Например, я знаю, что ты ночевала у меня дома. Электросент тоже мне. Твоя мамаша позвонила, доложила». «Не звонила. Ты спала в моей комнате. Ненароком покопалась в книжном шкафу». «Предположение», — она скрестила руки на груди. «Нашла 2 тетради. Сначала пролистала ту, что в черном переплете, красную потом, так? О работах Мещерякова узнала оттуда. И это доказательство твоих сверхспособностей. Ладно, в тот вечер в ларьке не оказалось Честерфильда. И ты купила 2 пачки Джон Плей, так? На душе было погано, думаю, что не уснешь. Хотела купить бутылку джина. Но, во-первых, постеснялась мамы. Во-вторых, побоялась нарваться на суррогат. Купила баночку джина, зеленую такую. Да. Гордон? А ночью тебе снились церкви, торчащие из воды, и толпы слепых, да? Ты проснулась и долго сидела у окна. Той ночью дул сильный ветер и дико орали разбуженные галки. Было тепло, но тебя трясло от озноба. Не хотелось верить, что все написано в тетрадках, правда? И решила поехать ко мне на этот остров? «Боже!» – выдохнула она. «Откуда ты все знаешь? Когда познаешь себя, читаешь других, как раскрытую книгу. Мальчик-фотограф, что приехал с тобой, я ему разрешил снимать в клинике только ради тебя. Кто? Так? Партнер? В каком смысле? В американском. Держись, партнер. Окей, партнер. Прикрой спину, партнер. Настя, не мое дело. Хотя ты с ним регулярно спишь. Он предаст тебя. Уйдет, а потом предаст. И ты и знать не будешь». «Хорошо». Она пробежала по холодному полу, села на край жесткого топчана. «Тогда и я скажу. Слепые, церкви, черти, лысые. Не будем об этом. Сам-то куда влез? Да, я читала тетрадки. Черненькую, потом красную. И еще кое-что. В Ленинку как первокурсница бегала. Все работы по этой теме курировались спецслужбами. Это и дураку ясно. Вернее, велись на их базе. Хрен редьки не слаще. Мне что ЦРУ, что КГБ без разницы. Одна шайка. Твой Мещеряков под конторкой сидел. Дураку ясно. Думаете, вы с Мещеряковым самые умные? Папочка мой хоть боком, но к этому миру причастен. Я у него часто жила, наслышалась. Про безотходное производство. Они своих и своего никогда не отпускали. Не уверена, что вы на этом острове отсидитесь. Испугался за тебя, йод, вот и приехала. Кто собака, а кто хвост. И кто кем вертит, покажет время. А про безотходное производство, позволь добавить. Кроме прочего, все спецслужбы отлично умеет утилизировать отходы, так что следов не остается. Поэтому, если сдуру решила накропать про Мещерякова и этот остров, забудь. И за меньшее со свету сживали. У реки низко и печально загудел катер. Настя резко повернулась, принялась собирать одежду. «Не торопись, Мещеряков в городе, я за старшего. Без моей команды катер не отвалит. Хватит, свидание больного с родственниками окончено. Брось дурить, Настя!» Он протянул к ней руку, но она отпрянула в сторону. «Отстань!» – взвизгнула молния на джинсах. «Ты действительно изменился, Виктор. Ну не настолько, чтобы наплевать на то, что у нас было. Захотел бы, тебе и в голову не пришло бы сюда приехать. Я серьезно». «Ох!» – она надела майку, села рядом, погладила его по груди. «Глупые мы с тобой. Что вместе не жилось? Настя, запомни, что я сказал. Ладно, Заратустра ты мой, давай поцелуемся на прощание». «На пристани не будем, а то медсестры разревнуются и объявят бойкот. Что тогда делать будешь?»